Глава третья. На волосок от жизни. Утро выдалось на редкость паршивым. Я совершенно не выспалась, руку соднила и голова гудела от недосыпа. Да еще и Эдвард был будто деревянный. Поцеловал меня безучастно в лоб и нырнул в окно, даже толком не поговорив. Наверняка, пока я спала, он всю ночь накручивал себя дурацкими размышлениями. Из-за нарастающего чувства тревоги голова, казалось, болела все сильнее. Как обычно, Эдвард ждал меня на стоянке у школы. Из-за запретов Чарли мне приходилось теперь ездить на занятия самостоятельно. Его лицо все еще было равнодушно безучастным, а в глазах читалось траурное, отрешенное выражение. Меня безумно пугала его отчужденность, но обсуждать события вчерашнего вечера казалось еще страшнее. Он открыл мою дверь и помог выбраться из машины. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — соврала я, дернувшись от щелчка захлопывающейся двери за моей спиной. Шли мы молча. Эдвард пытался идти в ногу, сосредоточенно сокращая свои огромные шаги. У меня в голове роилась тьма вопросов, но почти все они были скорее для Элис. «Как Джаспер? О чем они говорили после моего ухода? Что об этом высказала Розали? И самое главное, что за решение принял Эдвард? Почему он ходит мрачнее тучи? Не оправдано ли мое дурное предчувствие?» Утро тянулось, как жвачка, прилипшая к ботинку. Мне не терпелось скорее поговорить с Элис, хотя вряд ли это удастся рядом с Эдвардом. Он все еще оставался непробиваемым в своем самосозерцании. Порой, правда, он все-таки спрашивал о моей руке, и я сухо отвечала, что все в порядке, чтобы он не беспокоился. Обычно Элис подгоняла нас, когда мы шли на ланч. Она не могла ходить так же медленно, как я. Ее всегда переполняла энергия, льющаяся через край. Но сейчас ее почему-то нигде не было. Каллен никак не прокомментировал отсутствие сестры. И я подумала, что ее класс просто задержали. Пока не увидела Коннора и Бена, одноклассников, с которыми она до обеда учила французский. «А где Элис?» – спросила я обеспокоенно. Он смотрел на батончик мюсли, который медленно превращал в труху кончиками пальцев. «Она с Джаспером. С ним все в порядке?» Он ушел на время. «Как ушел? Куда?» Эд пожал плечами. «Никуда-то конкретно, просто Элис увезла его подальше от проблем». «И Элис тоже», — прошептала я с отчаянием. «Конечно, она же не могла бросить Джаса». «Да, ее тоже не будет какое-то время». Элис пыталась уговорить его уехать на Аляску. Уже в который раз из-за меня сбегали в Денали, на Аляску. В первый раз Эдвард, когда старался удержаться от соблазна после знакомства со мной. Там живет семья вампиров-вегетарианцев, как Каллены. Самая старшая у них, Таня, приняла даже Лорана, который пошел к ним, чтобы не вмешиваться в дела Джеймса, моего убийцы. А теперь еще и Элис с Джаспером вынуждена отсиживаться у них, пережидая кризисный момент. И все из-за меня. Я попыталась проглотить подкативший горло ком. Как чума я гнала из дома Каллинов одного за другим. Чувство вины беспощадной тяжестью вдавило мою голову в плечи. «Рука болит, да?» – заботливо спросил Эдвард. «Да ну ее, эту руку!» Я даже не старалась скрыть отвращение. Он промолчал, а я опустила голову на скрещенные на столе ладони. К концу дня эта игра в молчанку стала невыносимой. Я чувствовала, что если не заговорю первой, то Эдвард так и будет меня бойкотировать. «Придешь ко мне вечером?» – спросила я, когда мы после уроков направились к моей машине. Обычно это даже не обсуждалось. Эдвард приходил сам, но сегодня я ни в чем не была уверена. «Вечером?» – удивленно переспросил тот. «Сегодня мне нужно на работу, отработать вчерашний прогул». «О!» – неопределенно протянул парень. «Так ты придешь, когда я вернусь домой?» Я ненавидела себя за эту навязчивость. «Если хочешь». «Я всегда хочу». А в ответ ноль эмоций. «Хорошо», — ответил он безразлично. Эд чмокнул меня в лоб, захлопнул дверь пикапа, развернулся и легко и изящно скользнул к своей машине. Мою душу рвало на мелкие части, хотелось орать в голос, но я старалась держаться. По дороге к Ньютонам я просто обязана успеть взять себя в руки. «Эдварду нужно время», — успокаивала я себя. «Он просто переживает, что его семья разделилась. Но ведь они вернутся. И Элис с Джасом, и Розали с Эмметом. А мне нужно какое-то время держаться подальше от их дома, чтобы не провоцировать проблемы. Разве это трудно? Тем более, что с Элис мы бы виделись в школе, ведь она должна будет туда возвратиться. Да и она не захотела бы огорчить Чарли, который так к ней привязался. И к Карлайлу можно было бы заскакивать в больницу. повидаться. В конце концов, что такого страшного произошло вчера? Ничего. Особенно если сравнить с той ситуацией, в которую я попала прошлой весной. Сейчас-то я не валялась в реанимации, а Эдварду не нужно выхаживать меня, бесконечно волнуясь. И то тогда он относился ко мне теплее, чем сейчас. Может, все дело в том, что на сей раз был не враг, которого можно убить, защищая меня, а брат? Чем больше семья Калинов распадалась, тем больше я мечтала о том, чтобы Эдвард увез меня. Я воспряла духом при мысли, что осталось ждать уже не так долго, всего-то до конца учебного года. Тогда я Чарли не сказал бы ни слова. Поехали бы в колледж. Нелли сделали вид, что поехали, как Роуз с Эмметом. Подождет же Эдвард несколько месяцев. Что значит для бессмертного столько времени? Если уж для меня пустяк, то для него вообще пролетит незаметно. Времени, проведенного в дороге, хватило, чтобы успокоиться. Я вытряхнула себя из машины и направилась к складу. Майк сегодня приехал раньше и приветливо помахал мне рукой, когда я вошла. Я взяла форменную жилетку, рассеянно кивнув ему в ответ. В голове все еще мелькали заманчивые картинки нашей совместной жизни с Эдвардом в разных экзотических местах. Майк прервал мои мечты. «Как прошел день рождения?» «О», — протянула я, — «не спрашивай. Хорошо, что все закончилось». Ньютон посмотрел на меня, как на умалишенную. Рабочее время двигалось, словно сквозь кисель. Мне не терпелось увидеть Эдварда, отвлечь его от этих мрачных мыслей, на которых он зациклился. «Уж вместе мы преодолеем все неурядицы». «Все будет хорошо», — повторяла я себе снова и снова. Когда я повернула к дому, то увидела Вольво Эда. Облегчение, мелькнувшее было в душе, тут же сменилось чувством тревоги. Входя в дверь, я позвала. «Папа? Эдвард?» «Мы здесь», — отозвался отец. Пока я вешала плащ, то узнала позывные спортивного канала. Так и есть. Заглянув в комнату, я увидела, как Эдвард с Чарли смотрят бейсбол. Папа, как всегда, развалился на диване, а Калин устроился в кресле. В отличие от отца, Эдварда видеть в такой ипостаси было очень непривычно. «Привет», — ошеломленно пробормотала я. «Бэлс», — ответил Чарли, не поворачивая головы. «Мы заказали пиццу. Посмотри на столе, там осталось для тебя». «Хорошо». Я ждала, стоя в дверном проеме. Наконец Эдвард посмотрел в мою сторону и вежливо улыбнулся. «Я скоро приду», — пообещал он и опять впился взглядом в экран. С минуту я изумленно таращилась, но, похоже, до меня никому здесь не было дела. Что-то похожее на панику камнем опустилось на грудь. Не зная, что делать, я поплелась на кухню. Даже не взглянув на пиццу, я села на стул, подтянула колени к подбородку и обхватила их руками. Я не понимала, что происходит, но это что-то было до ужаса неправильным. Чтобы разобраться в себе, я пыталась рассуждать здраво. Что страшного может случиться? Вздрогнув, я решила перефразировать вопрос. Выдох. Вторая попытка. Что самое страшное я смогла бы пережить? Этот вопрос тоже не был удачным, но все же придется обдумать варианты ответа. Держаться подальше от Калинов. Конечно, Элис все равно будет рядом, но не так часто, как хотелось бы, ведь она должна быть и с Джаспером. Я сама себе кивнула. Переживу. Или уехать сейчас, не дожидаясь конца учебного года. Пожалуй, так даже лучше. Я посмотрела на подарки родителей. Альбом так и лежал незаполненный. Вечером у Калинов было не до снимков. Я коснулась симпатичной обложки и с нежностью подумала о маме. Так или иначе, мы уже не будем жить вместе, но от мысли об этом не становилось легче. И Чарли остался бы совсем один, брошенный. Родителей бы это так ранило. Но ведь мы бы приезжали их навестить, верно? Я не была в этом уверена. Прислонившись щекой к колену, я все смотрела и смотрела на дары, символизирующие сейчас для меня всю огромную любовь моих мамы и папы. Я выбрала трудный путь, но отступать не намерена. Будь что будет. Я открыла альбом. Маленькие металлические зажимы для фотографий ждали своего часа. Подумалось, что это не такая плохая идея – зафиксировать моменты моей недолгой, но насыщенной важными событиями жизни в Форксе. Мне не терпелось начать его заполнять – словно счет оставшегося мне на это времени шел на минуты. Я поиграла ремешком от фотоаппарата, размышляя о первой фотографии. Интересно, получится ли на ней Эдвард? Меня терзали смутные сомнения. А Калина, похоже, совершенно не волновало, что кадр мог оказаться пустым. Невольно мои губы растянулись в улыбке при воспоминании, как он беззаботно смеялся вчера над моими опасениями. Так много изменилось всего за одни сутки. Улыбка сползла с моих губ. Осознание необратимости последствий вчерашнего вечера заставило меня снова ощутить себя на краю головокружительно глубокой пропасти. Больше не было сил размышлять над этим. Я схватила камеру и побежала вверх по лестнице. Я щелкнула свою комнату. Наверное, больше ничего сфотографировать не удастся. Снаружи слишком темно. Я хотела запечатлеть в Форксе как можно больше, прежде чем покину его. Грядут перемены. Осознание этого висело в воздухе. Было жаль что-то менять, ведь жизнь только-только начала налаживаться. Но что поделаешь? Я спустилась вниз, стараясь не обращать внимания на неприятный холодок в груди, возникавший при мысли о ледяной отчужденности Эдварда. Наверное, он волновался, что меня расстроит его предложение уехать. Я решила дать ему возможность собраться с духом, прежде чем состоится этот непростой разговор. И я буду готова, когда он попросит. Держа камеру наготове, я трусливо выглянула из-за угла. Конечно, у меня не было шанса застать Эдварда врасплох, но он почему-то даже не посмотрел в мою сторону. В животе тугим узлом свернулся страх, но я, стараясь игнорировать его, все же сделала снимок. Только тогда они оба посмотрели на меня. Чарли нахмурился, а Каллен так и остался невозмутимо каменным. «Ты что там делаешь?» – спросил отец. «Ну уже!» – я постаралась изобразить улыбку, усаживаясь на пол возле дивана, на котором развалился Чарли. «Ты же знаешь, что мама не сегодня, так завтра спросит, пользуюсь ли я своими подарками». «А зачем меня-то фотографировать?» – не унимался отец. «Потому что ты красивый», – ответила я, настраивая камеру для следующего кадра. «И раз ты мне подарил камеру, то просто обязан мне позировать». Он проворчал что-то нечленораздельное. «Эдвард», — позвала я безразлично, — «сфотографируй нас с папой». Стараясь не встречаться с парнем взглядом, я бросила ему фотик, а сама встала на коленки у подлокотника дивана, чтобы наши с Чарли лица оказались рядом. «Улыбнись», — попросил Эдвард. Я постаралась выдать естественную улыбку, и затвор щелкнул. «Давайте лучше я вас сфотографирую, ребят», — предложил папа. Похоже, он просто пытается остаться за кадром. Эдвард поднялся и отдал фотик Чарли. Я встала на ноги и подошла к Каллену. Поза показалась мне какой-то официальной и странной. Он осторожно положил мне руку на плечо, а я крепко обхватила его за талию. Очень хотелось посмотреть ему в глаза, но я почему-то побоялась. «Улыбнись, Беллс», — снова напомнил мне отец. Я улыбнулась, и вспышка вновь ослепила меня. «Ну все, хватит на сегодня», — сказал Чарли и затолкал камеру в щель между диванными подушками. «Ты так аккумуляторы посадишь». Эдвард убрал руку с моего плеча и, походя, мои руки со своей талии. Потом расслабленно сел в кресло. Я, помедлив, вернулась на место у дивана на полу. Внутри все клокотало от предчувствия беды и страха. Руки дрожали. Я прижала их к животу, стараясь скрыть дрожь, положила подбородок на колени и невидящим взглядом уставилась в телевизор. До конца передачи я ни разу не двинулась. Уголками глаз я заметила, что Эдвард поднялся. «Я, пожалуй, пойду», — сказал он. «Увидимся». Чарли даже не оторвался от кабельного. От неподвижного сидения мои ноги затекли так, что я еле поднялась, чтобы проводить Каллена до двери. Он направился к своей машине. «Может, останешься?» — я спросила, уже не надеясь. «Не сегодня». Я проводила взглядом его машину, да так и осталась неподвижно стоять, даже не замечая лившего дождя, пока не открылась дверь позади меня. «Дочь, ты что тут делаешь?» — спросил отец, удивленно глядя на меня, одиноко стоящую под дождем и смотрящую в никуда. «Ничего». Я повернулась и потащилась в дом. Это была длинная, бессонная ночь. Я поднялась, лишь рассвело. На автомате оделась в школу, залила хлопья молоком. Когда я пыталась затолкнуть в себя завтрак, мне вдруг подумалось, что на улице достаточно светло, чтобы сделать пару кадров. Сфотографировав пикап и фасад дома, я завернула за угол, чтобы щелкнуть лес. Забавно, но сейчас он не казался таким уж зловещим, даже наоборот. Я поняла, что буду скучать по этой вечной зелени пушистого леса, хранящего столько тайн, заставляющего забыть о времени. Я сунула фотоаппарат в сумку и выехала со двора. Изо всех сил я старалась переключить ход мыслей на фото, чтобы не думать снова и снова об Эдварде. Вряд ли его отношение изменилось за ночь. Мне было по-прежнему тревожно, но и потихоньку вся эта ситуация начала меня доставать. Сколько это может продолжаться? Каллен будто объявил мне бойкот. Все утро он молча ходил рядом, не проронив ни слова, и, казалось, даже не взглянув в мою сторону. На уроках при таком раскладе было невозможно сосредоточиться. Даже английский не смог привлечь мое внимание, Мистеру Берти пришлось дважды повторить вопрос о Джульетте, прежде чем я поняла, что он вообще обращается ко мне. Эдвард шепотом подсказал мне ответ, но после этого продолжил меня игнорировать. Он не заговорил со мной, даже сидя за столом во время ланча. Надо было что-то сделать, чтобы отвлечься и не расплакаться. Поэтому я решила пересечь невидимую границу стола и заговорила с Джессикой. «Джесс?» «Да, Белла. Ты не могла бы мне помочь?» — попросила я, роясь в сумке. «Мама подкинула мне хорошую идею сфотографировать всех друзей. Поможешь?» Я передала ей камеру. «Конечно!» — согласилась девушка и, усмехнувшись, повернулась к Майку, стараясь успеть поймать его в кадр, пока он жевал с набитым ртом. Началась предсказуемая война фотографов. Я наблюдала, как ребята передают камеру из рук в руки, хихикая, флиртуя и жалуясь на неудачно вышедшие кадры. Как дети малые. Или это просто у меня настроение было таким подавленным? «Ой!» — извиняющимся тоном произнесла Джессика, возвращая мне фотоаппарат. «Кажется, мы заполнили всю память». «Это здорово!» — с преувеличенным оптимизмом ответила я. «Чем больше, тем лучше». После школы Эдвард молча проводил меня до стоянки. На сей раз я была рада, что мне нужно на работу. Если, будучи рядом со мной, он все молчал и переживал, так хоть в одиночестве успокоится. Я сдала карту памяти фотоаппарата в супермаркете по пути к Ньютонам и забрала напечатанные фотографии после работы. Дома я коротко поздоровалась с папой, захватила с кухни батончик мюсли и быстро поднялась к себе в комнату с конвертом фоток в руках. Плюхнувшись на кровать, я с любопытством открыла конверт. Смешно, конечно, но мне было настолько страшно не увидеть на фото Эдварда, что я боялась смотреть тот, первый кадр, даже на экране фотоаппарата. Вынув первый снимок, я с шумом выдохнула. Эд выглядел таким же прекрасным, как в жизни. Я так скучала по этому теплому, нежному взгляду, который не видела уже несколько дней. У меня мурашки побежали по телу. Неужели кто-то может выглядеть так? Так? Не хватило бы и тысячи слов, чтобы описать эту красоту. Я бегло посмотрела остальные фото и выложила на кровать три из них. Первая была та, на которой Эдвард тепло смотрел на меня, стоя на кухоньке Чарли, а в глазах его плясали бесенята. Второй — это Чарли, смотрящий спортивный канал по кабельному. Здесь выражение его лица разительно изменилось. Взгляд был осторожным, сдержанным. Спокойный, захватывающий, великолепный, он сидел с безжизненным равнодушием, взирающий на мир. На последней фотографии мы были вместе, нелепо стоящие бок о бок. Лицо его было таким же, как на предыдущей, божественным и безучастным. Но не это меня больше всего обеспокоило. Он был идеален, восхитителен, а я выглядела посредственно даже для человека. Я перевернула фото с отвращением. Я отложила домашние дела и стала заполнять альбом под каждым изображением, усердно выводя имена, дату и место, где был сделан кадр. Я добралась до нашего с Эдом снимка и, недолго думая, свернула его пополам, вставляя в альбом стороной, где было видно только его. Когда альбом был заполнен, я сунула в чистый конверт второй комплект снимков и долго сочиняла длинное благодарственное письмо Рене. Эдвард так и не приехал. Я ни за что бы не призналась, но засиделась так поздно именно из-за того, что до последнего ждала его появления. Я все пыталась вспомнить, когда же последний раз было такое, чтобы он не пришел и не отзвонился. Никогда. Я снова мучилась бессонницей. За последние два дня безмолвия и разочарования школа начинала вызывать у меня тошноту. Огонек надежды мелькнул в душе, когда я увидела Эдварда, ждущего меня на стоянке. Но тут же и погас, когда я разглядела на любимом лице все то же отрешенное выражение. По-моему, он стал даже более отдаленным, чем в последние дни. Сейчас было даже трудно вспомнить причину такого поведения. День рождения казался далеким, прошедшим будто 100 лет назад. Скорее бы Элис вернулась. Успела бы она только до того, как станет еще хуже. Но рассчитывать на авось было глупо. Я решила, что если не смогу сама решительно и твердо поговорить с Эдвардом сегодня, то завтра пойду к Карлайлу. Я должна что-то делать. Я пообещала себе, что после школы попытаюсь поговорить с Эдом. И ничто не сможет мне служить оправданием, если я струшу. Когда он провожал меня к машине, я глубоко вдохнула, будто перед тем, как нырнуть, и уже хотела потребовать объяснений, как Кален заговорил сам. «Ты не возражаешь, если я сегодня приду?» — вкрадчиво и тактично спросил он. «Конечно, не возражаю». «Сейчас?» — снова спросил он, открывая передо мной дверцу. «Почему нет?» Я старалась держать себя в руках, но меня ужасно напрягала эта настойчивость, которой раньше не было. Я только отправлю письмо Рене по пути. Встретимся у меня дома». Он посмотрел на пухлый конверт, лежащий на пассажирском сиденье. Вдруг неожиданно потянулся и схватил его. «Я сделаю это», — произнес он спокойно, — «и буду ждать тебя уже на месте». Он улыбнулся мне почти как раньше. Только сейчас улыбка не коснулась его глаз. «Хорошо», — согласилась я, не способная улыбнуться в ответ. Эдвард захлопнул дверцу пикапа и пошел к своей машине. Когда я подъехала к дому, он действительно уже был там. Серебристая «Вольво» стояла на месте, где обычно парковался Чарли. Жаль, значит, Калин не собирался оставаться надолго. Я тряхнула головой и, стараясь храбриться, вылезла из машины. Он выпорхнул из своей и через мгновение уже стоял рядом. Эдвард протянул руку и, как обычно, взял мою сумку, но тут же бросил ее обратно в машину. Я опешила. «Давай пройдемся», — предложил он бесстрастно, беря меня за руку. Я не ответила. Да, похоже, он ответа и не ждал. Калин потянул меня через двор, к лесу. Я и не думала протестовать, ведь, судя по всему, он хочет серьезно поговорить. Не этого ли я жаждала последние часы, набираясь храбрости? Тогда почему же горло перехватывает от дурного предчувствия, а руки холодеют? В голове стучала набатом только одна мысль. Не к добру это все. Не к добру. Мы прошли всего несколько метров по тропинке, когда он остановился. Все еще был виден дом. Эдвард прислонился спиной к дереву и уставился на меня с совершенно апатичным выражением на лице. «Хорошо, давай поговорим», — храбрясь начала я. Он глубоко вздохнул. «Мы покидаем Форкс». Я тоже глубоко вздохнула. Столько я готовилась к тому, чтобы уехать, а оказалось, что у меня сразу появилось уйма вопросов. «Почему?» «Карлайл должен выглядеть на 10 лет старше. Люди начинают замечать». «Что же, мне нужно придумать, что сказать отцу?» Я смутилась. Отъезд означал, что мы убережем всю семью от распада. Так почему же мы уезжаем все вместе? Я в смятении смотрела на него, пытаясь понять, что он имел в виду. Он смотрел холодно, без эмоций. До меня дошло, наконец, что я неправильно его поняла. Волна дурноты поднялась к груди. «А говоря мы...» — чуть слышно выдавила я. «Это я и моя семья», — произнес он отчетливо. Я тряхнула головой, пытаясь прийти в себя, проснуться от этого кошмара. Он терпеливо ждал, не выказывая раздражения. Прошло время, прежде чем я смогла говорить. «Я с тобой!» «Ты не можешь. Тебе не место в моем мире, Белла. Мое место возле тебя. Я не пара тебе». «Не смеши!» Я хотела казаться сердитой, а получилось, будто умоляла. «Ты лучшая часть моей жизни!» Калин продолжал мрачно на меня взирать, не обращая внимания на мои попытки пробить его каменную безжалостность. «Эдвард, то, что случилось с Джаспером, это мелочь!» «Ты права. Это была мелочь. Я ждал эту мелочь, ведь могло случиться непоправимое». «Ты же обещал! В Фениксе ты обещал, что будешь со мной!» «Пока мое присутствие не мешает тебе спокойно жить», — напомнил он. «А может, дело в моей душе?» — закричала я с мольбой, хотя внутри разгорелась ярость. «Карлайл рассказал мне, ты можешь забрать мою душу, она не нужна мне, если нет тебя». Он глубоко вздохнул и несколько долгих секунд смотрел в землю. Когда же он поднял глаза, они взирали по-другому. Пусто и холодно, словно жидкое золото замерзло. «Дело не в твоей душе, Белла. Ты не нужна мне там». Он произносил слова медленно и четко. Его глаза смотрели в самую глубину души. И все равно смысл дошел до меня, только когда я прокрутила сказанное им в голове несколько раз. «Не нужна тебе?» Я старалась говорить внятно и правильно, пораженная тем, как звучали эти убийственные слова. «Нет». Я непонимающе уставилась на него, а он бессовестно смотрел мне прямо в глаза, без тени раскаяния или смущения. Глаза Эдварда были твердые, чистые и очень глубокие. Я тонула в них, я видела мили и мили дорог, пройденных Калином за долгие годы существования. Мудрость, ум, опыт. Только не находила опровержения его словам. «Это все меняет. Все». Я удивилась тому, насколько твердо и спокойно прозвучал мой зомбированный голос. Наверное, потому что я находилась в каком-то странном оцепенении. Я никак не могла осознать, что же именно он мне говорил. Эдвард отвел взгляд в сторону, когда заговорил снова. «Я всегда буду любить тебя. Но то, что случилось в ту ночь, заставило меня осознать, что пришло время что-то менять. Я устал притворяться тем, кем не являюсь. «Я не человек, Белла!» Он повернулся ко мне, и ледяное выражение его восхитительного лица, как подтверждение словам, было действительно отнюдь нечеловеческим. «Я позволил продолжаться этому слишком долго. Мне жаль». «Не делай этого», — прошептала я. Понимание просачивалось кислотой, разъедая вены по всей моей сущности. «Не надо. Прошу». По его глазам я поняла, что было уже слишком поздно. «Ты просто мне не подходишь». Он перевернул свои слова теперь против меня, зная, что именно это съедало меня все время, что мы были вместе. Я открыла рот, чтобы сказать хоть что-нибудь, и поняла, что возразить мне нечем. Эд терпеливо ждал, лишенный эмоций, как деревянный истукан. Я попыталась снова. «Я недостойна тебя?» Он кивнул. «Прости, надо было все это сделать раньше». Я не чувствовала ног, не чувствовала тела. Словно застыла, замерзла, окаменела. «Если тебе это не слишком трудно, можешь мне кое-что пообещать?» Посмотрев мне в глаза, Эдвард на секунду стал другим. Будто увидел что-то и не смог себя контролировать. Но всего лишь на миг. Лицо вновь стало бездушно апатичным, а я не успела уловить, что же именно изменилось в его глазах. «Все что угодно», — заверила я. «Теперь можно давать такие обещания, не боясь чего-то худшего. Хуже уже быть не могло». Его глаза чуть оттаяли, золото вновь стало тягучим медом, сжигая во мне остатки сердца. «Не делай глупостей, хотя бы ради отца». Я снова безвольно кивнула. «Обещаю». Мне показалось, он немного расслабился. «Я тоже пообещаю тебе кое-что взамен. Больше ты никогда не увидишь меня. Я не вернусь. Живи своей жизнью, я в нее вмешиваться не буду. Словно меня никогда и не было». Коленки, наверное, начали дрожать, потому что деревья вокруг внезапно стали раскачиваться. Кровь стучала в ушах все громче, заглушая слова Эдварда. Он мягко улыбнулся. «Не переживай. Ты человек, твоя память как вода в решете. Время залечит все раны». «А твои воспоминания?» — прохрипела я. В горле будто застрял комок. Я задыхалась. «Ну?» — он некоторое время колебался. «Я сохраню воспоминания. Но мой вид... Мы легко отвлекаемся». Эдвард спокойно улыбнулся, но улыбка опять не коснулась его глаз. Каллен сделал шаг от меня в сторону. «Это все, я надеюсь. Мы больше не побеспокоим тебя». Меня смутило, что он говорил во множественном числе. Чувства нахлынули с новой силой. Удивительно. Не думала, что способна еще что-то испытывать. До меня дошло. Элис не вернется. Не знаю, каким образом он понял, о чем я подумала, но в ответ медленно покачал головой. «Нет, все уехали. Я остался лишь для того, чтобы попрощаться с тобой». «Элис уехала?» — с недоверием спросила я. «Она хотела попрощаться, но я убедил ее, что полный разрыв будет безболезненнее для тебя». У меня кружилась голова. Было очень трудно сосредоточиться. Слова Эдварда напомнили, как весной врач говорил мне, рассматривая рентгеновский снимок. «Посмотрите, это полный разрыв кости». Объясняя, он водил пальцем на месте перелома. «Это хорошо, кость срастется быстрее и легче». Я пыталась дышать ровно и размеренно. «Нужно найти выход из этого кошмара». «Прощай», — произнес он тихим, ровным голосом. «Эдвард!» — выдохнула я, протягивая к нему руку, пытаясь на непослушных ватных ногах подойти к нему ближе. Я думала, он протянет мне ладонь, но его холодные пальцы обхватили мои запястья и опустили мои руки вдоль тела. Он наклонился и поцеловал меня в лоб. Я закрыла глаза. «Береги себя», — выдохнул он. Я почувствовала легкое дуновение ветерка и тут же открыла глаза. Эдварда на тропинке не было. Лишь листья молоденького клена трепыхались от его движения. Он ушел. На подкашивающихся ногах я пошла в лес, в сторону, куда ушел Эдвард. Понимая, что это бесполезно, я все равно пыталась его догнать. Не было видно следов, листья снова были неподвижны. Но я шла и шла вперед. Я ничего больше не могла сделать, кроме как продолжать двигаться. Если прекращу движение, то все потеряет смысл. Любовь, жизнь, все. Я шла, обдирая в кровь ноги и руки, перестав ориентироваться, потеряв счет времени. Прошли часы или только секунды, мне было все равно. Куда бы я ни шла, с какой скоростью бы ни направлялась, лес оставался все таким же глухим, густым, бесконечным. Может, я шла по кругу, но остановиться было нельзя. Остановиться — значит потерять все до последней капли надежды. Я спотыкалась о кряжестые, торчащие в разные стороны корни, а высокие папоротники, молодые деревья. Становилось все темнее, спотыкалась я все чаще. В конце концов, запнувшись обо что-то, что уже не смогла разглядеть в кромешной тьме, я упала навзничь. Повернувшись на бок, чтобы стало возможно дышать, я свернулась в комочек и затихла. Лежа я подумала, что прошло очень много времени. Совсем стемнело. В смоляной мгле нельзя было различить даже собственные руки. Ночью разве должно быть так темно? Ведь луна должна освещать хоть что-то, пробиваясь сквозь тучи и кроны деревьев. Но не сегодня. Небо было угольно-черным. Ах да, новолуние. Новолуние. Я дрожала, хотя мне не было холодно. Уже довольно долго было темно, когда я услышала крики. Кто-то звал меня по имени. Голос мне был незнаком, звук заглушали влажные папоротники. Но я четко услышала, что зовут именно меня. Я думала, что надо ответить, но ступор так и не отпускал. А пока я решилась крикнуть, звать прекратили. Через некоторое время я очнулась, потому что пошел дождь. Нет, это был не сон. Безумное, бездумное оцепенение не отпускало, то на время ослабевая хватку, то наваливаясь с полной силой. Дождь беспокоил меня, стало холодно. Я оторвала руки, сжимавшие колени, и прикрыла ими лицо. Именно тогда я снова услышала крик. Он был дальше, чем тот, что звал меня в первый раз, а иногда мне начинало казаться, что голосов несколько. Я попыталась глубоко вдохнуть. Наверное, мне нужно им ответить, но вряд ли они услышат меня. В состоянии ли я издать хоть маломальский крик? Неожиданно близко послышался странный звук, будто сопение какого-то огромного зверя. Я задумалась и поняла, что мне совершенно не страшно. Я даже не пошевелилась. Это было неважно. Все на свете неважно. Сопение исчезло. Дождь продолжался. По щеке струилась и струилась вода. Я попробовала собраться, чтобы повернуть голову, когда увидела свет. Сначала тусклый, отражавшийся бликами от капель дождя на кустах, но потом все ярче и ярче, по мере приближения ко мне человека с большим прожектором, света от которого было в несколько раз больше, чем от обычного фонарика. Он ослепил меня в мгновение ока. «Белла?» Голос был совсем незнаком, но полон уверенности. Он не звал меня, просто констатировал факт того, что я нашлась. Я смотрела вверх, казалось, что на невероятную высоту, на темное лицо незнакомца. Наверное, он кажется таким высоченным, потому что я лежу на земле, а он стоит в полный рост. «Тебе больно?» Я понимала, что его слова что-то значат, но уловить их смысл никак не могла. Что же он спросил? «Белла, меня зовут Сэм Адли». Его имя ничего мне не говорило. «Чарли отправил меня на твои поиски». «Чарли?» Имя органным аккордом отозвалось в голове. Я попыталась понять, что говорит мне этот человек. Если оставался на свете кто-то, кто еще имел значение, это Чарли. Великан протянул мне руку. Я смотрела на нее, не понимая, что он от меня хочет и что я должна сделать. С секунды он смотрел на меня оценивающим взглядом, а потом, пожав плечами, быстро, аккуратно, уверенно, но мягко поднял меня на руки. Я висела у него на руках, как тряпичная кукла, безвольно, пока он широким шагом нес меня куда-то через лес. Часть меня понимала, что это неправильно. Незнакомый мужчина несет меня неизвестно куда, ночью, но я оставалась равнодушной к происходящему. Прошло не так много времени, когда я увидела свет и услышала гул голосов. «Я нашел ее!» — крикнул мужчина. Голоса на миг стихли, но потом зазвучали еще громче. Передо мной закрутился вихрем калейдоскоп лиц и звуков. Лишь голос Сэма выделялся в этом хаосе. Наверное, потому что мое ухо было прижато к его груди. «Не думаю, что она ранена», — сказал он кому-то. «Только повторяет все время. Он ушел». «Неужели я произнесла это вслух?» Я закусила губу. «Беллс, милая, как ты? Я здесь, девочка моя!» Меня передали с рук на руки, и я ощутила знакомый запах папиной кожаной куртки. Чарли пошатнулся под моим весом. «Давайте лучше я понесу ее», — предложил Сэм. «Нет-нет, я держу», — прохрипел Чарли, восстанавливая дыхание. Он шел медленно и осторожно. Чувствовалось, что ему тяжело. Мне хотелось сказать папе, чтобы он отпустил меня и позволил идти самой, но дар речи так еще и не вернулся. Вокруг были десятки огней, повсюду. Люди сопровождали нас до дома, напоминая карнавал или похоронную процессию. Я закрыла глаза. «Мы почти уже дома, доченька», — постоянно бормотал Чарли. Я открыла глаза только, когда услышала звук открывающейся двери. Мы были на крыльце нашего дома. Сэм одной рукой придерживал дверь, а второй подстраховывал меня на случай, если отец не сможет меня удержать. Но Чарли справился. Он аккуратно пронес меня в гостиную и уложил на диван. Затем он сказал кому-то: «Одеяло в шкафу, на самом верху, по лестнице». «Белла?» — спросил новый голос. Я смотрела на серебровласого мужчину, склонившегося надо мной, и через несколько долгих-долгих секунд узнала его. Доктор Джеранди. «Ты ранена, Белла?» Мне понадобилось некоторое время, прежде чем до меня дошел смысл вопроса. Смутившись, я вспомнила, что нечто подобное спрашивала Сэм Адли в лесу. Только тот спросил, не больно ли мне. По-моему, это огромная разница, ранена я или больно ли мне. Доктор ждал, приподняв седую бровь, отчего морщины на его лбу стали глубже. Он пощупал мой лоб, потом взял за руку и стал, чуть шевеля губами, считать мой пульс, глядя на часы. «Что с тобой случилось?» — спросил он нарочито небрежно. Я замерла, ощущая волну паники, подкатившей горлу. «Ты заблудилась в лесу?» — тут же сам подсказал ответ он. Я знала, что вокруг много людей, которые внимательно следят за нашим разговором. Три высоких человека с темными обветренными лицами, среди них и Сэм Адли, из резервации квилетов, догадалась я. Они стояли близко друг к другу и внимательно меня разглядывали. Рядом стояли мистер Ньютон с Майком и мистер Вебер, отец Анжелы. Они тоже не сводили с меня глаз, но хоть старались это делать не так открыто, как индейцы. Еще голоса доносились сверху и из кухни. Похоже, половина города собралась на мои поиски. Чарли был ближе всех. Он наклонился ко мне, чтобы лучше расслышать ответ. «Да», — прошептала я. Врач задумчиво кивнул, ощупывая мне миндалины. «Ты устала?» — спросил он. Я кивнула и прикрыла глаза. «Не думаю, что с девочкой что-то не в порядке», — услышала я шепот доктора. «Пусть отоспится, а завтра я к вам зайду, проверю, как будут обстоять дела». Он замолчал, видимо, глянув на часы, потому что добавил: «Что же, лучше поздно, чем никогда». Судя по тому, как скрипнул диван, они поднялись. «Это правда?» — прошептал Чарли. Сейчас их голоса звучали глухо и далеко. Я напряженно вслушалась. «Они уехали?» «Доктор Каллин просил нас ничего не говорить», — ответил ему доктор Джеранди. «Ему сделали предложение неожиданное, решать нужно было срочно. Он не хотел афишировать свой отъезд». «Мог бы и предупредить», — проворчал Чарли. Казалось, доктор Джеранди чувствовал себя виновато, потому что извиняющимся тоном согласился с отцом. Да, в такой ситуации надо было хоть кого-то поставить в известность. Больше я ничего не хотела слушать. Нащупав край одеяла, я укрылась поуютнее, прикрыв при этом уши. Я дремала, не в силах нормально уснуть из-за непрекращающейся тревоги. Чарли поблагодарил каждого, кто вызвался ему помочь в поисках, когда они разъезжались. Потом он прикоснулся к моему лбу и накрыл еще одним одеялом. Несколько раз звонил телефон, но папа старался снять трубку как можно быстрее, чтобы звонки меня не тревожили. Тихонечко он повторял каждому звонившему: «Да, мы нашли ее. Она в порядке, просто заблудилась в лесу. Сейчас с ней все хорошо, спасибо». Наконец я услышала протяжный стон кресла, в которое Чарли устроился на ночлег. В очередной раз, когда зазвонил телефон, Чарли застонал, помчался, спотыкаясь, на кухню. Слушать опять папин монолог уже не было сил, и я накрылась с головой, а не только прикрыла уши. «Алло?» — ответил Чарли и зевнул. Его голос изменился, зазвенели напряженные струны тревоги, когда он снова заговорил. «Где?» — последовала пауза. «Вы уверены, что это не в резервации?» Снова паузу. «Но что там может гореть?» Папа был и взволнован, и ошарашен. «Сейчас я позвоню туда и все проверю». Я начала настороженно вслушиваться, когда он набирал номер. «Привет, Билли, это Чарли. Извини, что звоню так рано». «Нет, она в порядке, спит». «Спасибо, но я не по этому делу тебя потревожил. Мне только что позвонила миссис Стэнли. Она говорит, что видит из своего окна какие-то огни на утесах, но я не...» «О!» Внезапно голос стал раздражительным. «И зачем они это делают?» «Действительно?» — произнес он саркастически. «Хорошо, не извиняйся, что ты». «Да-да, Проследи только, чтобы пламя не распространилось. Знаю, знаю. Я вообще удивлен, что им в такую погоду удалось разжечь огонь. Чарли чуть помедлил и добавил. Спасибо, что прислал Сэма и других ребят. Ты был прав, они знают лес лучше, чем мы. Сэм нашел ее, теперь я твой должник. Да, поговорим позже, — согласился он и повесил трубку. Чарли пробормотал что-то несвязное, когда вернулся назад в гостиную и тут же поспешил ко мне. Доча, прости, разбудил тебя. Что-то горит? Ничего, — заверил он меня. Так, пара костров на утесах. Костры? — спросила я бесцветным голосом. Чарли нахмурился. «Ребята из резервации хулиганят», — объяснил он. «Зачем?» — спросила я тупо. Он не хотел отвечать, топтался на одном месте, глядя в пол больше минуты. «Они празднуют новости», — в его голосе звучала горечь. Была только одна новость, которую могли праздновать квилеты. «Они празднуют отъезд Каллинов», — прошептала я. «Влапуш не любит Каллинов, я забыла об этом». Внутри меня что-то шевельнулось, когда я произнесла эту фамилию. Что-то, что продиралось на поверхность. Что-то, с чем я не хотела сталкиваться тет-а-тет. «Это смешно», — быстро произнес Чарли. Минуту мы сидели в тишине, глядя на окна. Ночь уже не была такой темной. Начинала светать. Где-то шелестел дождь. «Как ты узнал, где меня искать?» Мое сознание старалось заблокировать мысли с осознанием случившегося. «Из твоей записки». Чарли был ошарашен. Он вынул из кармана джинсов скомканный листок бумаги. Лист был мятым и влажным от многократного прочтения под дождем. Папа развернул в очередной раз записку и представил мне как доказательство. Неряшливый почерк был, как две капли воды, похож на мой собственный. «Вышла на прогулку с Эдвардом, вверх по дорожке за домом», — гласила она. «Скоро буду, Белла». Естественно, когда я понял, что тебя нет слишком долго, то первым делом позвонил доктору Каллину. Но мне никто не ответил, — сказал Чарли осторожно. Потом я позвонил в клинику, и доктор Джеранди сказал, что Каллины уехали. Я всхлипнула. Папа испуганно посмотрел на меня, но продолжил. Карлайлу предложили работать в крупной больнице в Лос-Анджелесе. Я думаю, ему предложили гораздо большие деньги, чем в Форксе. Солнечный Лос-Анджелес. Это было одно из тех мест, куда они точно не поедут. Вспомнился мой кошмарный сон про зеркало. Яркий солнечный свет, бликующий на его бриллиантовой коже. Мука воспоминаний о его изумительном лице сжала сердце. «Скажи мне, пожалуйста, правду, доча. Я хочу знать, Эдвард оставил тебя одну там, в лесу?» — настаивал Чарли. «Зачем же Чарли мучает меня, называя его имя? Неужели не понимает?» Я помотала головой, стряхивая клочья боли. «Это моя вина. Он ушел, когда я была здесь, прямо у дома». Я пыталась найти его, вот и пошла вглубь леса. Отец начал что-то говорить мне, но я по-детски зажала ладонями уши. «Я больше не могу говорить о нем, папа, разве ты не видишь? Я хочу к себе в комнату!» Пока он не успел ответить, я вскочила на ноги, которые почти не чувствовала до сих пор, и поволокла себя наверх. Вдруг меня осенило. Кто-то побывал в доме, чтобы оставить записку для Чарли, чтобы отец смог меня найти. Дурное предчувствие, такой частый гость в моей душе, опять заявило о своих правах. Я рванула в комнату, изо всех сил цепляясь руками за поручни, толкая себя вперед всеми правдами и неправдами. Закрылась на ключ, бросилась к CD-плееру у кровати. Все выглядело так же, как я оставила утром. Я нажала на крышку, защелка звякнула, плеер медленно открылся. Он был пуст. Альбом, который подарила мне мама, лежал на полу перед кроватью, там, где я его оставила. Трясущимися руками я раскрыла его. Можно было не перелистывать, все стало ясно с первой же страницы. Металлические уголки больше не удерживали фотографию. Страница была пуста, за исключением надписи, сделанной мной внизу страницы. «Эдвард Каллин, кухня Чарли, 13 сентября». Я остановилась. Можно не сомневаться, Эдвард вырезал себя из моего сердца. «Словно меня никогда и не было», — пообещал он мне. Я ощущала гладкий деревянный пол под коленями, затем под ладонями, прижавшись щекой. Я надеялась, что потеряю сознание, но, к несчастью, в обморок так и не упала. Только волны, рвущие на части боли, все сильнее сгибали, сминали меня, прижимая к полу, выкручивая жгутом, завязывая в узел. Я даже не пыталась сопротивляться. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь.